На следующий день приехал в больницу после обеда, постучал в дверь палаты, вошел и замер. Анастасия лежала на боку, подтянув одну ногу к груди. Затем она медленно ее выпрямила и снова согнула. Упражнение. Настя делала его, прикусив губу и полностью сосредоточившись на процессе. Тут она увидела меня и приветливо улыбнулась, а я поспешил сказать: «Не останавливайтесь, это важнее, чем визиты». Она кивнула и продолжила. «Осталось еще 5 повторений. Филипп строгий, проверяет». Я устроился в кресле и молча наблюдал за ее движениями. Видел, как ей тяжело, как испарина проступила на ее лице, но она упорно продолжала. «Все». Наконец выдохнула, откидываясь на подушке. «Можете посмеяться. Бывший марафонец счастлив, что может хотя бы просто согнуть ногу». «Вы никогда не бегали марафоны?» «Откуда знаете?» – вскинула брови она. «Вы сами сказали, в день операции. Ваша дистанция была максимум до маршрутки». Настя рассмеялась тихо, но искренне. «У вас хорошая память, а я сегодня снова стояла. И даже шаг сделала. Один, но сделала. Это прекрасно». Я смотрел на нее и не мог налюбоваться. «Какая же шикарная женщина!» Молчание затянулось, и я, смущенно прочистив горло, достал из портфеля планшет. «Хочу показать вам кое-что. Реабилитационный центр в Баварии специализируется на травмах позвоночника. Лучшие специалисты. Новейшее оборудование». Она мигом нахмурилась. «Сава, это чересчур, я не могу...» «Можете. Настя, послушайте. Это не благотворительность, это инвестиция». «Инвестиция?» Она удивленно вскинула брови. «Да, именно так, и никто не убедит меня в обратном. Это вложение в лучшего хирурга, которого я знаю. Вы спасли мне жизнь, спасете еще сотни, но для этого нужно полностью восстановиться. А здесь...» Я обвел рукой палату. «Здесь хорошо, но недостаточно». «Это слишком дорого». «Вовсе нет». «Я не могу принять такое, мы почти не знакомы». Слова резанули. «Незнакомы?» После всего я встал, подошел ближе, сел на край кровати, взял ее ладонь в свою. Она не отняла. «Настя, мне бы обидеться на ваши слова, но я давно не ребенок. Мы знаем друг друга лучше, чем многие за годы. Вы видели меня на грани смерти. Я видел вас сломленной, но не сдавшейся. Это связало нас сильнее любых оков». Собеседница, не мигая, смотрела на наши сплетенные пальцы. «Позвольте мне помочь», — сказал тихо. «Уже не потому, что должен. Просто тот день, когда меня пырнули в шею, стал лучшим днем в моей жизни, ведь тогда я встретил вас. Мелькают шальные мысли, что стоило бы щедро отблагодарить тех бандитов, из-за которых я попал к вам». Это развеселило нас обоих. Осмеявшись, мы посмотрели друг на друга, глаза в глаза. «Я подумаю, Сава, честно, подумаю. Хорошо?» «Хорошо». Я поднес ее руку к губам, поцеловал тонкие изящные пальцы. «Сава», – прошептала она, – «Настя». И, наклонившись, поцеловал, осторожно, почти невесомо, боясь спугнуть. Она замерла на мгновение, а потом ответила, робко, неуверенно. Ее губы были мягкими и солеными от слез. Мир вокруг исчез. Остались только мы двое. Наши сердца бились в унисон, и в это бесконечно притягательное мгновение между нами родилось что-то новое и хрупкое, принадлежащее только нам двоим. Поцелуй длился всего несколько секунд, но в эти секунды уместилась целая вечность. «Все будет хорошо», — с трудом оторвавшись от нее, негромко выдохнул я. «Я о вас позабочусь». Остаток визита мы говорили о простом, о ее упражнениях, о моем новом ресторане, о погоде. Невидимая стена между нами окончательно исчезла. В конце беседы мы перешли на «ты». Когда я уже был в дверях, она окликнула меня. «Сава?» «Да?» «Пришли, пожалуйста, информацию об этом центре. Я хочу изучить все детально, ознакомиться с их методами и отзывами людей». Я обрадованно кивнул. В коридоре остановился, прислонился к стене. Сердце колотилось, как после марафона. Настя позволила помочь. Я стоял и глупо улыбался, не в силах сопротивляться накатившим приятным эмоциям.